Олександр Яманов. Бесноватый цесаревич. Книга четвертая. Интерлюдия первая. Поздняя осень в Вене не самое приятное зрелище, хотя говорят, что другие столицы выглядят хуже, особенно Санкт-Петербург. Проклятый город, названный в честь сумасшедшего королька, слишком много возомнившего о себе. Но сейчас без славянских варваров никуда. Оттого он и злился. Дождь, хлябь и редкое солнце также не добавляли хорошего настроения. Из-за общей напряженности ему пришлось отменить ежегодный бал в Шёнбрунне, что являлось нарушением всех мыслимых правил. А здесь еще взбрыкнул брат, единственный человек, на которого можно положиться. Полностью ему доверять нельзя. Но надо же на кого-то опираться в своих действиях. Франц вообще никому не доверял. — Садись, Карл, — произнес хозяин империи. «В ногах правды нет», как бы сказал наш русский брат Павел. Император продолжал ходить между окнами, нервируя фельдмаршала. Франц надолго застыл перед портретом своего отца, которого боготворил. Примечание. Леопольд II. Годы жизни 1747-1792. Король Германии. Император Священной Римской империи Германской нации. Третий сын Франца I и Марии Терезии. Конец примечания. Но именно Леопольд стал причиной сегодняшних неприятностей с проклятыми французами. Надо было сразу договариваться, а не идти на поводке у прусаков. Ведь именно его стране пришлось нести тяжкое бремя многолетней войны. А чертовы тевтоны решили отсидеться в стороне. Окружение тогда с трудом отговорило его не объявить войну Пруссии за предательство и заключение мира с Францией. Он, наконец, сел в кресло и махнул рукой продолжавшему стоять брату. — Все действительно так плохо, что ты совершил открытый демарш и перестал выполнять приказы Гофкригсрата. Сейчас Франц решил обойтись без политесов. Уж слишком серьезная сложилась ситуация. А Карл не тот человек, перед которым нужно играть в дипломатию. Мы чудом удержались в Швейцарии и Нижнем Рейне. В Италии все успехи связаны и восстанием неаполитанцев. Мое мнение, ситуация близка к катастрофе, потому и попросил отставку. Воевать по планам, которые сочиняют эти тыловые крысы во главе со стариком Тиге, значит, проиграть войну. Примечание. Фердинанд граф Тиге. Годы жизни 1719-1811. Австрийский генерал от кавалерии и президент военного совета при дворе с 1796 по 1801 годы. Конец примечания. Империя и так несет огромные финансовые и людские потери. Так еще генералам запрещают действовать самостоятельно, загоняя в рамки идиотских планов. Лично я не хочу больше участвовать в этом шапито. Тут еще этот русский щенок в открытую называет меня предателем и трусом. А нашу империю Константин обвинил в изначальном заманивании русских войск в ловушку с целью ослабления его страны. Каков подлец! Франц некоторое время молчал, а потом вскочил и начал ходить по кабинету. Обычно ему предоставляли информацию в другом ключе, а не так резко, как сделал брат. Карл тем временем продолжил. «Тиге много сделал для нашей армии. Мы приняли на вооружение новые ружья и пушки. Была проведена реформа рекрутского набора». Но он ориентируется на семилетнюю войну, забывая, что с ее окончания прошло более 30 лет. Изменилось буквально все. И наши поражения на фоне русских побед — яркий пример, что Австрия отстала. Если называть вещи своими именами, то мы уже проиграли. тебе напомнить, в скольких милях от Вены стояли чертовы республиканцы в 1797-м? Так вот, сейчас все гораздо хуже. Если французы захотят, то возьмут нашу столицу уже в следующем году. Без помощи русских войск нам не устоять. Но ведь есть выход. Ты бы не стал вести себя подобным образом. Это знак мне и Гофкригсрату. И твой посыл услышан. Я тоже не в восторге от действий наших войск. Когда все вокруг превозносят фельдмаршала Суворова, который бил республиканцев как хотел, это не добавляет мне хорошего настроения, понимая, что мы от кого-то зависим. Слабых не уважают. И с их мнением не считаются. Мы же оказались слабы. Еще этот чертов Константин со своим длинным языком, который мы не можем отрезать. А наши войска отступают и не могут противостоять напору французов. Император, наконец, успокоился и опять сел в свое кресло. Его вытянутое лицо заметно осунулось за последние дни, а под красными от недосыпа глазами появились внушительные мешки. Карл же являлся полной противоположностью брату своим подтянутым видом и свежим лицом. Последнюю неделю я провожу в бесконечных переговорах с канцлером, Гофкригсратом, английским послом и еще бог знает с кем. Карл, мне, императору, пришлось извиваться, как какому-то чертову купцу, обещать одним, дабы не обидеть других. И в этот момент ты совершаешь подобный демарш. Неужели нельзя было решить все вопросы более тихо? — Ситуация катастрофическая, хотя пока это не так заметно, — ответил фельдмаршал. — И она требует быстрого принятия решения. Если бы я поступил иначе, то твои советники еще год будут принимать решения. Но сейчас наступили иные времена, которые требуют соответствующей реакции. — Мне тяжело с тобой спорить. Но что ты подразумеваешь под новыми временами? Император подался вперед со своего кресла. То, как воюют русские и французы, не знаю, что там происходит в политике, но в армии они далеко впереди. Если бы дело касалось только Суворова, который действительно величайший полководец нашей эпохи, то я не был бы так категоричен. Но дело не только в нем. Русские фактически уничтожили швейцарскую армию республиканцев и взяли в плен целый корпус без помощи фельдмаршала. И половину их войск составляли наши австрийские солдаты. Офицеры, принимавшие участие в тех победах, до сих пор под впечатлением от действия русского командования. Даже старый дуб Елачич что-то лепечет о необходимости изменений в подходе управления войсками. А он просто генерал, без особых талантов, еще и глуповат. Но если даже дурак понял, что мы в дерьме, то почему этого не видят в Вене? На этот раз Франц просто откинулся на кресло и надолго замолчал. Можно было подумать, что император спит, но тяжело поднимающаяся грудь, облаченная в белый мундир с несколькими орденами, показывала, что он просто думает. Что реально происходит в войсках? Меня не интересуют новые ружья, мундиры и ваши неправдоподобные реляции. Как обстоят дела в моей армии? Если брать оснащение, подготовку солдат и офицеров, то все в полном порядке. Есть две проблемы, которые начали разрушать нашу армию изнутри. Во-первых, офицеры и генералы перестали доверять Гофкригсрату. Для нашей армии, где приказ вышестоящего командования не обсуждается, это равно развалу всей армейской системы, выстраиваемой десятилетиями. Более того, даже у меня эти тыловые индюки вызывают исключительно презрение. Мы уже 6 лет воюем по разработанным в Вене планам и терпим поражение за поражением. И тут вдруг пришли русские, и за полгода 10-кратно меньшими силами сделали больше, чем мы за столько лет. Я не сомневаюсь в доблести и выучке наших офицеров. Это они начали сомневаться в компетентности собственных генералов. И все это из-за глупых и далеких от реальности планов Гофкригсрата. Что второе? Этот чертов щенок, как оказалось, он имеет колоссальное влияние на умы молодых офицеров, возмущенно воскликнул Карл. Брат мой, как же ты далек от событий, которые происходят в Вене. Константин очень популярен и в высшем свете, особенно среди дам. И это гораздо опаснее, чем твои офицеры. Иногда мне даже кажется, что это какой-то разрушитель или демон-искуситель, посланный за грехи наши. Что говорить, если мои собственные дети, Мария Луиза и Фердинанд, играют в изобретенные Константином игры? Будущий император Священной Римской империи увлечен игрушками этого мерзавца. Эту вакханалию нужно срочно запретить, а все игры сжечь, — выкрикнул фельдмаршал. И как ты себе это все видишь? Я должен запретить своим детям играть в интересные игры, аналогов которым просто нет? Или ты завтра ворвешься со своими кирасирами во дворец нашей сестренки Марии Клементины и запретишь ее компании играть в кегельбан? А, быть может, мы будем посылать солдат и жандармов в каждый салон поместья или пивную? Да эта чертова русская зараза уже давно распространилась по империи и пустила корни. Да я и сам грешным делом играю с семьей вокруг света. Но ведь это зараза, которая разъедает империю изнутри! Карл был неумолим. При этом автор этого разврата в открытую склоняет твоих подданных к предательству. — А ну-ка объяснись! — удивленно попросил Франц. Фельдмаршал открыл папку, с которой пришел на прием, и протянул брату бумагу. Император начал вчитываться в текст, и его брови непроизвольно поползли вверх. Лицо его постепенно наливалось лиловым цветом, а губы перекосила гримаса. — Русская армия не имеет к вам никаких претензий. Мы вместе сражались и победили троекратно превосходящего врага. Мы видели, как ваши генералы бежали, бросив солдат, спасая свои шкуры. Фельдмаршала Суворова предали и бросили в горах против превосходящих сил противника, специально лишив его мулов для перевозки грузов. Но он с честью вышел из этой ситуации, разгромив французов. Австрийские офицеры и солдаты сражались в этом походе вместе с русскими. Это наша общая победа, но Вена и предатели из Гофкригсрата не имеют к ней никакого отношения. Уже здесь, в Цюрихе, эрцгерцог Карл просто бросил наши войска и сбежал на север. Будь это предатель вместе с нами, то союзная армия была бы уже у стен Парижа. Но, значит, кому-то в Вене не нужна победа. Их устраивает текущее положение дел и поражение. Ведь война — это не только храбрость и отвага. Для кого-то, сидящего в уютных венских кабинетах, это возможность хорошо набить карманы на военных поставках. Кто-то решает карьерные вопросы, другой глуп как пробка, а есть откровенные предатели, работающие на иностранные государства. Делайте выводы сами. Император, не в силах сдержать эмоции, вскочил со стула и бросил бумагу в камин. Далее он некоторое время буквально рычал и метался по кабинету. — Что это, Карл? — Это речь Константина на прощальной встрече с нашими офицерами. И надо заметить, что большинство из них венгры и славяне. Я бы обратил внимание на то, как он отдельно заигрывает с венграми, знает наши слабые места и пользуется, пытаясь отомстить. Самое скверное, что мысли эти витают в умах части офицерского корпуса. Молодежи свойственна порывистость в ущерб логике. Нет, они и далее будут храбро воевать за империю. Только еще два или три глупых решения Гофкригсрата, и люди уверятся, что этот безумный русский прав. Он настолько безумен, что позволяет себе подобные речи? Это прямое оскорбление моей особы и империи. А я не уверен в его безумии, но точно знаю, что он бесстрашен и везуч. А среди молодых офицеров нашей армии Константин становится чуть ли не символом рыцарства. Не каждый принц идет в штыковую атаку впереди своих солдат. А еще этот стервец активно зазывает австрийских офицеров переходить на службу в русскую армию. Печально, что уже есть случаи отставок весьма толковых молодых людей, решивших перебраться в Россию. Самое же страшное, что мерзавец играет на наших собственных ошибках. Ни одно проигранное сражение не оказывало такого пагубного влияния на имперскую армию, как этот проходимец. Император давно пришел в себя и начал быстро прикидывать варианты дальнейших действий. Многие заблуждались, считая Франца эдаким мелочным чудаком, периодически заигрывавшим с простонародьем. Он был очень умен и коварен, скрывая это за маской добродушия. И когда было необходимо, мог принять решение и взять на себя ответственность. «Брат, завтра выйдет указ о твоем назначении главой Гофкригсрата. Мне не интересны ружья и пушки. Твоя задача — навести порядок в армии и провести чистку генералитета с высшим офицерством. Думаю, причина наших неудач не только в старике Тиге. Через месяц ты предоставишь мне отчет о причинах наших поражений в ключевых сражениях. Я лично буду рассматривать каждый отчет, каждый момент и принимать решения по виновным, в том числе по венским тыловикам с интендантами. Если надо будет их разжаловать в солдаты, то я готов пойти даже на это. И удели особое внимание фон Веройтеру. Примечание. Франц фон Веройтер. Годы жизни 1755-1806. Австрийский генерал, участник французских революционных и наполеоновских войн. Наиболее известен как составитель диспозиции союзников к Аустерлицкому сражению. Конец примечания. Может, этот русский хам прав про предателей? Ведь Веройтер не только давал рекомендации Суворову по маршруту в Швейцарии, но и составлял диспозицию наших войск при Риволи. Примечание. Сражение при Риволи. Эпизод итальянской кампании генерала Бонапарта 1796-97 годов. Французские войска разгромили австрийскую армию под руководством генерала Альвинци. Также отразило четвертое наступление австрийцев с целью деблокировать Мантую. Поражение австрийцев предопределило падение осажденной крепости и закрепило завоевание Северной Италии. Конец примечания. Не слишком ли много вреда от одного человека? Произнеся свою речь, император глубоко вздохнул и посмотрел в глаза своего брата. Тот выглядел немного ошарашенным, но довольным. Отдышавшись и собравшись с мыслями, Франц продолжил. «Завтра же я вызову русского посла Разумовского и попрошу его объяснить, с каких пор сыновьям его владыки разрешено оскорблять правящие династии Европы. Павел человек вспыльчивый, поэтому Константина ждут нелегкие времена, и он ответит за свои наветы. Также мы надолго выведем его из игры. Заодно отправлю приказ Штадиону в Санкт-Петербург. Его задача — обеспечить любой ценой участие России в следующей кампании. Примечание. Граф Иоганн Филипп фон Штадион Вартгаузен. Годы жизни 1763-1824. Австрийский государственный деятель, дипломат из рода Штадион. Министр иностранных дел, министр финансов, основатель Австрийского национального банка. Конец примечания. К сожалению, в этом году русские уходят, но война только начинается. И они нам просто необходимы. И надо заключить мир с французами. Пусть временный, на их условиях. Но, Карл, нам нужна передышка. Через 2 года у нас должна быть совершенно иная армия. А сделаешь ее именно ты. Император встал с кресла и подошел к брату. Несколько долгих секунд он смотрел ему в глаза, а потом положил руки на плечи. Я верю в тебя, Карл. Так что не подведи меня.